Эрисихтон. Богиня Деметра ассоциируется с изобильным плодородием и щедротами природы. Но если вывести ее из свойственного ей терпения, она могла быть такой же мстительной, как Артемида, что отчетливо подтверждается историей ее безжалостного воздаяния Эрисихтону, царю Фессалии. Желая пристроить к своему дворцу новые покои, дерзкий, бесстрашный и неугомонный Эрисихтон с бригадой дровосеков отправился за деревом для стройки в лес, и там они наткнулись на великолепную дубраву. «Превосходно!» — вскричал он. «За топоры, ребятки!» Но его люди попятились, качая головами. Эрисихтон обратился к старшому. «Что это с ними такое?» «Эти деревья священны для Деметры, владыка». «Чепуха! У нее этого добра уйма, она и не знает, что с ним делать. Валите!» Ворчание. Эрисихтон выхватил у старшего плеть, которой тот помахивал исключительно для вида, и угрожающе хлестнул ею над головами дровосеков. «Рубите эти деревья сейчас же, или почуете плеть на своей шкуре!» — рявкнул он. «Царь!» Плетью щелкает, да вопит на них. Работники неохотно принялись рубить. Но, подобравшись к исполинскому дубу, что рос один в конце рощи, они вновь замерли. — Это ж самый высокий и толстый из всех! — сказал Эрисихтон. — Из него одного можно наделать балок и колонн для моего тронного зала, и еще останется на большущее ложе. Старшой показал дрожащим пальцем на ветви дуба, увешанные гирляндами. Царя это не тронуло. — И что? — Владыка, — прошептал старшой, — каждый венок означает молитву, на которую богиня ответила. — Если на молитвы уже ответили, ей эти букетики ни к чему. Рубите! Но, видя, что старшой и его люди слишком напуганы, неуемный Эрисихтон выхватил топор и принялся за дело сам. Человек он был сильный и, как большинство правителей, обожал показать свою волю, ловкость и мощь. Вскоре ствол треснул, и великий дуб зашатался. Услышал ли Эрисихтон жалобный плач гамадриады в ветвях? Если и услышал, внимания не обратил, а все махал и махал топором, пока не рухнуло дерево, ветви, молитвенные венки, гирлянды, гамадриада и все остальное. Умер дуб, умерла и гамадриада. С последним своим вздохом прокляла она Эрисихтона за его преступление. Деметра услыхала о святотатстве Эрисихтона и послала весточку Лимос. Лимос из тех злобных тварей, что вылетели из кувшина Пандоры. Демоница голода. Ее можно считать противоположностью Деметры, необходимой в смертном мире. Одна — плодотворная и изобильная вестница урожая, вторая — безжалостно жестокий глашатай голода и нужды. Поскольку отношения у них, как у материи и антиматерии, непримиримые, встретиться лично они не могли, и потому Деметра отправила к ней посла, горную нимфу, чтобы Лимос довела проклятие гамадриады до конца, и за эту задачу злобная демоница взялась с удовольствием. Лимос, по Овидию, в общем, запустила себя. Обвислые сморщенные груди, пустота вместо живота, гниющие кишки наружу, запавшие глаза, губы в коросте, чешуйчатая кожа, грязные волосы-сосульки, распухшие изъязвленные щиколотки — образ и лик голода представлял собой зрелище неотвязное и жуткое. Той ночью она прокралась в спальню Эрисихтона, взяла спящего царя на руки и вдула в него свое зловонное дыхание. Ядовитые испарения проникли к нему в рот, а через горло и в легкие. По венам в каждую клетку его тела скользнул ужасный, ненасытный червь голода. Эрисихтон проснулся от странных грез очень, очень проголодавшимся. Удивил кухонную челядь невероятным заказом к завтраку. Поглотил все до последнего кусочка, но аппетит не утолил. Весь день, чем больше ел он, тем больше хотелось. Шли дни, а затем и недели, а припадки голода становились все сильнее. Сколько бы ни съел он, не мог насытиться и ни унции веса не набирал. Пища у него внутри, как топливо в огне, разжигала голод все яростнее. И потому народ стал называть его за глаза Аэтоном, что означает «горящий». Возможно, он стал первым человеком, проевшим дом и утварь в нем. Все его сокровища и владения, сам дворец его, пошли на продажу, чтобы купить еду, но и этого не хватило, ибо ничто не могло утолить его колоссального аппетита. Наконец, Эрисихтон дошел до того, что продал собственную дочь Местру, лишь бы добыть денег и утешить безжалостные требования непреклонного голода. Этот поступок скорее хитрость, чем варварство, каким кажется. Бесподобная Местра числилась одно время среди любовниц Посейдона, и он наградил ее способностью менять облик по желанию. Такой вот особый дар достался Местре от бога вечно переменчивого моря. Эрисихтон еженедельно предлагал дочку какому-нибудь богатому ухажеру и принимал выкуп за нее. Местра сопровождала жениха к его дому, сбегала от него в облике того или иного животного и возвращалась к отцу, готовая к следующей продаже свеженькому наивному воздыхателю. Но и этой затеи не хватило, чтобы загасить страшный пламень голода, и, отчаявшись, Эрисихтон однажды отгрыз себе кисть левой руки, дальше предплечье, плечо, стопы и ляжки. Вскоре царь Эрисихтон Фессалийский пожрал себя целиком. Деметра и Гамадриада были отомщены.